Вы слушаете фрагмент программы «Самообман. Разочарование будущего». Сказитель Алексей Орлов. На уровне подсознания животное требует стать главарем стаи, главарем стада, косяка рыб, чего угодно. Главный в своем муравейнике. Это подсознательное животное начало. Для выживания человеку, ну, животному, да? Для выживания человеку нужно занять высшую иерархию, чтобы все остальные его оберегали, охотились за него, притаскивали ему самое лучшее, чтобы он мог продлить свое потомство и так далее. Это уровень животного. И когда человек находится в первой варне, в первой подварне, в формате смерда, либо когда вообще опустился до уровня нежити в своих делах, поступках, мыслях, рассуждениях, то как раз он становится получеловеком в своих повадках. Им управляет животное начало, то есть подсознание, инстинкты, рефлексы и так далее. Я же об этом сказал. И получается, что если вдруг в семье культивируется вот это самое животное начало, когда бабушка, дедушка, мама, папа, братья, сестры, родственники живут вот так, возьми от жизни все, не думай о других, это не надо. Они все гады, все сволочи. Зачем ты другому что-то отдаешь? О себе подумай. Вот это когда все культивируется, человек воспринимает это как норму жизни. Он уже не способен мыслить по-человечески. Он мыслит как животное. И здесь как раз эффект Маугли хорошо проявлен. Что это за эффект? Если человеку до 6 лет человеческого образа не дать, если не показать на вот прям реально, как кто себя ведет по-человечески, как друг друга спасают, выручают, последнюю рубаху отдают, как строят совместно что-то. До 6 лет, если этого не произойдет, то он, образов не набравшись, не сможет и распаковать что-то словами, мыслями, делами. До 6 лет с молоком матери закладываются в ребенка основы жизни. И если здесь в округе звери, то в этом случае он звериной повадки хватает. Это эффект Маугли. Если вокруг него летящие парящие на всю голову, то он будет тоже летящий парящим, образ летящих парящих будет закладываться. И если человеки, которые что-то делают руками, которые мыслят, хозяева, у него хозяйские повадки будут закладываться. Если это община, где есть и то, и другое, и третье, четвертое, пятое, то есть все уровни, то он в этом будет расти, и это в нем будет закладываться в виде образов. Ребенок еще очень мало до 6 лет отдает что-то, он больше впитывает, как губка. И каждый день, упущенный родителями с точки зрения подачи ребенку что-то, это преступление. Это белое пятно на всю жизнь, которое заполнит что угодно. Какая-то грязь, извращение. И если я вижу, что родитель дает своему ребенку телефон какой-то, вместо того, чтобы поговорить, гаджет какой-то, то этот ребенок становится Маугли этого гаджета. Это говорит о том, что человеческое он не воспринимает. Вы даете компьютер ребенку в руки. Компьютер высеивает на ребенка ту информацию, которая в нем заложена, те программы, алгоритмы, которые в нем заложены. Ребенок не учится жизни. Он не впитывает в себя человеческое взаимодействие. Он принимает вот эту самую глупость, компьютерную, примитивнейшую глупость. Он сам становится компьютером. Раньше, если Маугли были случаи, воспитывались волками, оленями, даже орлами были случаи воспитаны, там, горными козами, кем угодно, обезьянами. И ребенок, когда маленький, полностью копировал их образы и повадки, он дальше уже человеком стать не мог. Это в сказке Маугли «Возвращаясь к людям». Да фигушки вам, вот это вот фиг вам, индейское жилище. Не может он вернуться, либо войти к тем, которые выше тех образов, которые в него были заложены. Их для него не существует. Он не понимает их. Он жил с гориллами там. Он как горилла. Да, там это. Он жил там, с мартышками. Значит, мартышка будет пищать. С горными козами будет лазить, как горная коза. Но он не понимает, что такое. А если он с гаджетом живет? Ну, кто он тогда? Какого гада вы воспитываете, растите? Кого этот гаджет воспитывает, который вам дали? Вы и здоровье убиваете, да еще и мозги убиваете. Поэтому то, что закладывается в семье, определяет 90% жизни человека в будущем. Только гениальнейший человек может выйти эти стереотипы, разорвать, разломать, выкинуть их и заменить чем-то важным человеческим. Остальные не способны. Вот почему я слышал от двух людей одну и ту же фразу. «Алексей, ты когда вырастешь, что ты передашь своим детям, кроме своей глупости?» Сначала я услышал своего учителя в школе, а второе я услышал, когда мне было уже около 30 лет, от другого человека. Вот одну и ту же фразу от двух разных людей. В школе я это впитал, и мне было, ну, вообще мне было интересно всем заниматься, чем я только не занимался. Но впитал и впитал. А здесь я уже через осознание провел. Я понял, что если я не буду из себя это искоренять, вот эти все сорняки и занозы, так я же их потом и отдам своим детям, внукам. Я же потом это все рассею. И началась работа. Вот эта работа, которую я на своих семинарах вам всем предлагаю тоже провести. Хотите стать человеком? Извините, как говорил Питон Ка, придется сбрасывать старую шкуру. Это неприятный процесс. Но по-другому не получится. Сколько бы вы умных книг не читали, сколько бы вы не слушали видео всякое, аудио, не ходили там в театры, где все хорошо и замечательно. Эти образы взрослому человеку ничего не дают, кроме как расслабухи, кроме как полета, ой, как хорошо. Чтение, образы, дела необходимо принимать, культивировать, разрабатывать и увеличивать. Трудиться надо. И сначала, прежде всего, мозгами. Вот этого раба необходимо выдавливать из себя. Вот этого самого смерда. Выдавливать из себя, чтобы стать повыше, подняться повыше. Не над другими людьми, а повыше вообще в своем развитии. Потому что те, кто пишет какие-то глупости, а вы там, Алексей, очередной, засовываете всех куда-то. Ага. Увидел слона, назвал его слоном. Засунул, значит, слона в слоны, да? Увидел верблюда, назвал его верблюдом. Все, верблюда оскорбил. Сказал, что мартышка пищит, как мартышка. Все, мартышка на меня в суд подает. Я никого никуда не засовываю. Я все лишь навсего вижу, кто передо мной. И понимаю, что с ним сейчас можно делать, а что лучше с ним не делать. Но браться с ним, вот, например, там, за ремонт машины, если он не автослесарь, то нет, не буду, конечно. Заниматься с ним проводкой электричества или там паять что-то, если он вообще не знает, что это такое, да тоже это не буду делать. Это что, оскорбление для человека, которого я сказал, ты не автослесарь и ты не электрик? Все, оскорбились люди, да? Но я же определил, что они не способны это делать сейчас, в данный момент, и я с ними не буду это делать. Но это не говорит о том, что человек не может научиться автослесарному делу. И это не говорит о том, что другой не может научиться быть электриком. Я не ставлю ограничений, границ, вот так или так. Вот это люди понять не могут. И понять они не могут, потому что они невежды в этом вопросе. Невежество у них основано на их ленности, потому что им лень это изучить. А это все исходит из глупости. Вот три основных врага. Глупость, лень и невежество. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.